Потом в полиции он плакал, нес какую-то ахинею, твердил, что если бы не полиция, он бы отыгрался. Стрелял, будучи в невменяемом состоянии. Такого рода люди способны на все. Мы с полковником слушали с большим интересом рассказ сотрудника Интерпола. В свою очередь, продолжал тот, шеф тоже отличался известной патологией. Он обладал несомненным талантом организатора, но всем его начинаниям была свойственна одна общая черта. Все они были сопряжены с неоправданным риском. Короче говоря, был у него такой пунктик, а постоянные успехи еще больше вскружили ему голову, и он веровал в свою непогрешимость и гениальность. Мне становится страшно при мысли, что он мог вас продержать многие годы в том жутком подземелье. Мне тоже, согласилась я. «А почему вы говорите о шефе в прошедшем времени?» — поинтересовался полковник. «Мне сообщили, что сегодня в 6 утра его задержали. При этом он застрелил полицейского, так что наверняка легко не отделается. Может быть, теперь уважаемая пани согласится совершить небольшую экскурсию?» Он склонился над фотографией карты и принялся ее изучать, используя полученные от меня данные. «Я немного знаю эти края. Район труднодоступный, придется пользоваться вертолетами. Ведь это же очень интересно. Неужели вам не хочется увидеть все самой?» Как видно, я уже немного отошла, и в моей измученной душе что-то шевельнулось. «Не знаю, может, и в самом деле... А по дороге я бы заскочила в Копенгаген, освободить Алицию от моих вещей и принести извинения начальнику на моей бывшей работе». «Подумайте, подумайте», — подбодрил меня полковник. «Все выездные формальности улажены. Ехать вы можете в любую минуту». «Что-то уж очень хочется вам избавиться от меня. Прямо подозрительно». Впрочем, удивляться тут нечему. Ладно, я подумаю. Настоятельно рекомендую поехать. Полковник стоял на своем. А теперь не хотелось бы быть невежливым и просить вас удалиться, но кажется мне, что вам хотят что-то сообщить наедине. Пальмирский знакомый поднялся. Вы правы. Мы не будем больше отнимать у вас времени, полковник. Большое спасибо за все. А вы, он обратился ко мне, вы смогли бы поехать со мной? Глупый вопрос. Ясно, что смогла бы. Такое доверие внушал мне этот человек, что в его обществе я бы не только безропотно отправилась в Пиренеи за сокровищами, но и вообще на край света без всяких определенных целей. Уже целые века никому не испытывала я такого доверия, и никто не внушал мне такого чувства безопасности, как этот, в сущности, совершенно посторонний человек. Без колебаний приняла я его предложение отправиться в гостиницу, в которой он остановился. Было ясно, что еще не все сказано, и что осталось еще что-то, касающееся только меня. Я молча наблюдала, как он достал микроскопический магнитофон, лента которого была похожа на сплющенную нитку. Потом сел рядом и посмотрел на меня. «Я много слышал о вас. Повторяю это еще раз. Мне кажется, что я вас хорошо знаю. И, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что вы в любом случае предпочитаете правду». «Предпочитаю», — подтвердила я и уже поняла, что последует за этим вступлением. «И даже самую горькую правду». Он кивнул головой и достал сигарету. «Вот я и подумал, что вы должны все знать. Миссия моя очень неблагодарна и нелегка. Весьма. По очень важным причинам мне бы хотелось, чтобы на моем месте оказался кто-нибудь другой. Очень хотелось бы. Но вот так получается, что именно мне придется это вам сообщить». Я смотрела на его худое лицо с неправильными чертами и темными живыми глазами. Какая у него хорошая улыбка. и эти полные сочувствия и понимания слова —